Часть первая. Дверь. Период 2. При выходе из этой двери начнется гонка. Вот все, что можно было объяснить. Например, Макарий Итер с дорожки А, может быть, заранее имел некоторое представление. Во-первых, это состязание с другими бегунами. Во-вторых, расстояние до цели варьируется для каждого бегуна. В-третьих, предела по времени нет. Если очень нужен, то в идеале хорошо бы достичь финиша до остальных бегунов. Относительно первого и третьего правил все понятно. Состязание подразумевает стремление к первому месту. Второе, как догадывался Макари Итера, было гандикапным. Насколько он понимал, в этой гонке нет ограничений по полу, расе, должности и даже возрасту. Соответственно, и расстояние пробежки должно различаться. Даже если бы среди соперников бегунов попался профессиональный бегун, явная несправедливость должна нивелироваться гандикапом с учетом способностей, иначе возникнет противоречие с содержимым извещения. Макари Итера меньше 35, он офисный работник, каких море. Его компания по производству игрушек средних размеров для своего сегмента скоро отпразднует 30-летний юбилей. Зарплата у него несколько выше средней, на руки без малого 300 тысяч йен. Телосложение среднее по весу и росту. В старшей школе грел скамейку в бейсбольном клубе. Став белым воротничком, перестал активно двигаться. Самую малость беспокоится о начинающем отвисать округлом животе. При жене и ребенке, отец семейства. Принимает участие в гонке из-за слишком простых условий. Пробеги всего 10 километров. Исключение из правил, если судить по виденным им ранее гонкам. Условие из передачи по телевизору в электричке было таким. Пробеги всего 100 метров по минному полю. Он сошел до окончания и не знает, чем все закончилось, но по сравнению с такими вещами, все крайне мирно. Жизнь Макари Итера на данный момент размеренная, счастливая, обыденная. Не о чем беспокоиться. На работе и в семье все хорошо. Не нужно ничего в поте лица демонстрировать. Разве что он смутно хотел богатства. И в кошельке, и в разных других местах. В основном на скальпе. Его стимул участвовать в гонке был не густ. И еще кое-что было не густо. Впрочем, если от такой простой гонки он получит богатство, то лучшего шанса и желать нельзя. Итера начал бежать в духе легкого воскресного марафончика, так и не осознав, чем он сам стал. Молодой человек с дорожки Б от Ориги Рейти был диаметральной противоположностью нашего Макари Итера. Дорожка А. Одним словом, Атариги Рейти был успешным. Скульптурное лицо, здравомыслие, превосходные физические способности. Всю школу он продвигался вперед как непоколебимая элита. Но он был пустым. По причине любопытства он пошел в юридический кружок, при этом даже примерно не видя себя в образе бюрократа. Что у него имелось, так это неисправимое недовольство. Он не тот человек, которому следует здесь быть. Мир не тюнингован так, как он. Такое неясное раздражение постоянно преследовало Рейти. Как было бы просто, будь это разладом, имеющим отношение к переходному возрасту. Атариги Рейти, невзирая на принадлежность к завидной категории успешных людей, внутренне изголодался. Считанные разы он был удовлетворен. А может, он просто слишком многого хочет. Если сравнивать с вином, вино желательно пить с 30-летней выдержкой. Мясо вкуснее, когда чуть-чуть с жирком. Чтоб у животика была дуга, как лебединая шея, именно так. Да и неприятно, если нет гладкого обаяния. Баллы оценок гения слишком придирчивы. У одобрения Рейти много критериев, и если у чего-то есть недостатки, оно не может ему понравиться. Логично, что 10 лет, по истечении которых он осознавал свои склонности, были для него годами аскезы. какой-то-нибудь одаренный. А какая к черту счастливая пора дни юности мятежной, если нечего любить? Я до сих пор ни разу не брался за дело всерьез. Атари Герейди принимает участие в гонке в связи с этим неотступным раздражением. Если ему ничего не дают, он тоже не может дать другим. Возможно, череда побед Рейди во всем, что можно назвать состязаниями, обязана тому, как он распространяет свое раздражение вокруг себя. Он не целит на первое место, он просто хочет смотреть на ярость других, которые не осилили первое место, и этим излечить собственное невезение. И вот Рейди и на этот раз пустился бежать. Как бы то ни было, его жизнь всегда только набирает обороты. Быстрее всех, быстрее обычного, бессмысленнее всех, бессмысленная, как обычно, победа. Пить слезы людей, не ставших успешными, не утоляя жажды соленой влагой. Без хотя бы такой компенсации, эта унылая жизнь почти не стоит того, чтобы ее жить. Мирно прожил эту самую унылую жизнь старик-бегун на дорожке С, Бонсай Сэнцю. На первый взгляд переваливший за восьмой десяток лет, Сэнцю и этим утром проснулся пораньше. Пробуждение с рассветом – рутина старика, а смысл его дня укладывается в последующие 4 часа. Неспешно открыл веки, поухаживал за садиком, одновременно перебирая в памяти самые занятые в жизни деньки, посмотрел, как завтракают внучата, проводил их в школу. Эти 4 часа – день Сэнцю. Остальное время – нечто вроде скучного матча. Зимой вот связки заболят, нахмурится, весной же подремлет под ласковым солнышком, а так вроде и сказать не о чем. Такой день. Единственной заботой Сэнцю в его мирные деньки были внучки. Они, тыча пальцами, приговаривают: «Деда, как коленка!» Конечно, ему говорят, мол, дети, что возьмешь? Сэнцю хлопнет ладонью по лысому черепу, недовольно вздохнет. Сейчас-то он тихий да мирный, а в молодости был атлетом, кандидатом в олимпийскую сборную. В молодые годы сила тела, сила духа, половое влечение были у него в расцвете. Но вот сейчас маленькие, все-таки женщины, тычут пальцем и смеются. И на душе так муторно, слов нет. И вот дети и их дети пошли в люди. Чтобы развеяться, Сэнцю тоже решил прогуляться. Только к двери. А дверь в прихожей как будто какая-то странно другая. Впрочем, сомнение сразу прошло. Заметил ли Сэнцю на столике извещение, остается неизвестным. Thank you.